Так, всем привет! Сегодня 20 апреля 2019 года. Это подкаст «Пьяные когниции». И меня зовут Антон Вотрин. Сегодня мы начинаем первый выпуск нашей целой серии подкастов. Как всегда, когда начинается какая-то движуха, я не смог никого пригласить в гости, кроме своих друзей. Сегодня у меня в гостях Александр Пятницкий, врач-психиатр, психотерапевт и мой друг. Привет, Александр. Всем привет. Сегодня мы будем говорить на такую тему, как психосоматика. Вот Александр является большим экспертом в теме психосоматика. Да, Александр? Ну, я не знаю, тебе виднее. Ну, и я, по крайней мере, других экспертов у нас сейчас нет. И вот о чем бы хотелось поговорить. Недавно зашел на YouTube и нашел там такой ролик. Очень уважаемый, солидный врач, называющий себя доказательным, говорит о том, что психосоматики вообще в принципе не существует, и что все это заговор фармкомпаний. Вот, и это все создается только для того, чтобы продавать антидепрессанты. Вот часто ли ты встречаешь такую риторику, что психосоматики нет, и как ты вообще к этому относишься? Ну, сейчас, наверное, я ее встречаю все реже. Она вообще, мне кажется, достаточно странной, потому что сам термин «психосоматика» представляется немножко странным, потому что ну, как бы наш организм устроен по совершенно определенным принципам, механизмам и законам. Они описаны в любом учебнике анатомии и нормальной физиологии. А устройство это состоит в том, что центральная нервная система в виде головного, спинного и спинного мозга, да, иннервирует все наши органы и системы, сердечно-сосудистые, желудочно-кишечный тракт и остальные. Вот. И как бы вот это вот единство регуляции, да, центральной нервной системы и всех остальных систем, да, собственно, и является, по сути, психосоматичным. Вот. Поэтому какие тут еще нужны доказательства, ну, как бы мне не очень понятно. Мне кажется, что это все история такая, связанная больше, как сейчас говорят, с хайпом. Вот, потому что, ну, и да, я не совсем понимаю, почему тут фармкомпании вообще, потому что, как бы, у антидепрессантов все-таки есть основное их точка приложения. Это все-таки не психосоматика, а какие-то другие вещи, депрессии, тревожные расстройства, соматоформные расстройства. Вот, поэтому не соглашусь, и очень много работ на тему психосоматических нарушений, психосоматических расстройств существует, поэтому, ну, не знаю, как-то так. Да, но то, что психосоматики нет, это такой редко встречающийся, наверное, хайп. Чаще всего можно найти такое мнение, то, что психосоматика – это, в принципе, любая болезнь. То есть такая вот обратная сторона, когда там даже самые тяжелые и сложные заболевания, такие как болезнь Паркинсона или рак мозга, относятся к психосоматике. Вот, началось это довольно давно. Я не знаю, может быть, это было еще и до Луизы Хей, да, есть такая. Что-то было до Луизы Хей? Да, ну, Луиза Хей – это знаменитая писательница, не знаю даже, как ее еще назвать, которая там вот написала кучу книг «Исцели себя сам», там «Все наши болезни – это они от наших мыслей, измени мышление, будь здоров» и все такое. Вот, ну, по крайней мере, такое вот массовое признание эти идеи получили благодаря, наверное, вот таким книгам. А как ты относишься к вот этим вот работам и какую опасность они вообще представляют? Ну, мне кажется, что... Да, кстати, очень хороший вопрос, потому что это другая крайность. Первая крайность – это то, что в психосоматике не существует. Такая довольно странная история. Как я уже сказал, вторая – это то, что вот как бы все, что есть, это все психосоматика. Я не думаю, что да, что они представляют какую-то опасность. Вот, но, безусловно, вот я сейчас там в последнее время провожу много прямых эфиров в Инстаграм совместных с разными врачами, клиницистами, самыми разными. И, в общем-то, мы всегда сходимся на том, что участие психических, психологических факторов, оно есть, но оно всегда разное. Может быть, процент участия, допустим, психики там 10% в каком-то расстройстве, может быть, 5%, а в каком-то 95%. И вот мы всегда говорим просто о степени участия, да, психики. Какие-то расстройства в большей степени психосоматические, какие-то, наверное, в меньшей степени психосоматические. Эту идею про то, что я уже не помню всей этой истории, там, что, не знаю, аденоиды это от того, что там от нелюбви мамы, да, там, или наоборот, там что-то такое. Ну, конечно, это ерунда. То есть мы сейчас знаем, что психосоматика реализуется немножко по другим механизмам. Напряжение психическое длительное реализуется через лимбическую систему, и дальше выстреливают в точке наименьшего сопротивления, а у каждого человека эта точка своя. У кого-то это там, еще раз скажу, сердечно-сосудистая система, у кого-то там кишечник, у кого-то там бронхи и что-то еще. Вот. Поэтому здесь нет связи, как правило, болезни и какой-то эмоции конкретной, да, но скорее вот связь такая. Потому что генетически у нас у всех есть, у каждого наследственная предрасположенность к каким-то расстройствам. И когда в центральной нервной системе возникает перенапряжение, да, вследствие какого-то, назовем так, хронического стресса, да, то происходит срыв адаптации, который реализуется в каком-то из расстройств. Наверное, как-то так. Так, а вот какие вообще самые встречающиеся группы психосоматических расстройств ты наблюдаешь в своей практике? То есть обычно там в учебниках или в каких-то научно-популярных статьях упоминается вот эта какая там шестерка или десятка этих? Семерка. Да, семерка. Чикагская. Чикагская семерка, да. Вот изменилось ли что-то вот сейчас в количестве этих заболеваний? И это есть же еще какие-то другие группы, соматоформные расстройства, да? То есть вот что чаще всего, чем чаще всего сейчас люди страдают, с чем обращаются? Ну, тут сложно сказать, потому что это надо, на этот вопрос, наверное, можно двояко ответить. С одной стороны, есть какая-то статистика, да, с чем там чаще обращается заболеваемости, и, наверное, она доступна. Я могу сказать, там, с чем ко мне больше всего обращаются. Наверное, за 20 лет я вижу некую трансформацию все-таки расстройств психосоматических. Сейчас, конечно, гораздо больше стало соматоформных расстройств. То, что раньше называлось вегетососудистой дистонией, да, сейчас называется соматоформная вегетативная дисфункция. И в принципе, да, то есть соматоформная вегетативная дисфункция там сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта и так далее. От коллег врачей другого профиля, да, приходят, ну опять же, я могу по своей практике сказать, в основном это СРК, синдром раздраженного кишечника. Это какие-то расстройства сердечно-сосудистой системы, как то различные аритмии, гипертензии, вот такие вот вещи. Ну, пожалуй, что вот то, с чем я сталкиваюсь, основное, это вот это. Ну, и отдельно, конечно, там детская практика, там очень много всего, тоже связанное с нарушением кишечника, с нарушением терморегуляции, ну и так далее. То есть, ну, вот я как-то так вижу это все. Слушай, ну я, насколько знаю, ты работал в центре психосоматической медицины, да, или? Да. Да. Вот как лечили психосоматику тогда, когда ты вот только начинал работать? И поменялось ли что-то сейчас именно в стратегиях лечения? Может быть, какие-то методы оказались, ну, ушли в прошлое, что-то появилось новое, что хорошо помогает? Ну, когда я начинал работать, еще таких центров не было. Вот центр психосоматической медицины, в котором я работал, в 122-й клинической больнице, это, в общем, лет 15 назад он был создан. Поэтому раньше с психосоматику лечили, значит, все, кто занимался, ну, то есть специалисты, да, там кардиологи лечили, они понимали, вдумчивые нормальные доктора, и кардиологи, и гастроэнтерологи, и пульмонологи, да, они понимали, что объективно, да, там у человека, в общем-то, мало каких изменений есть при обследованиях, но что-то они должны были делать, да, что-то они, как-то они лечили. Но уже тогда было понимание, что хорошо работают успокоительные препараты. Я очень хорошо, кстати, помню момент, когда я работал на скорой, в 98-м году это было, просто запомнил, у меня дочка родилась в этом году, и это было, я еще в институте учился, это было очень... таким первым моим знакомством с психосоматикой в том плане, что мы большую часть вот тех состояний, на которые их нас вызывали, гипертонические кризы, там какие-то аритмии, все что угодно, да, значит, меня научили чуть что, значит, колешь сразу реланиум. Ну, тогда было так, да, сейчас... У нас тут вовсю борются с наркоманией, но не там, естественно, как обычно, где нужно. Вот. Но вот в укладке скорой помощи всегда был реланиум. И я тогда, будучи студентом старших курсов, я спрашивал, значит, старших коллег, докторов, я говорю, зачем, ну, у человека аритмия, или там, у человека гипертонический криз, или что-то еще, зачем ему реланиум? Мне говорят, ну ты делай, потом поймешь, да? Вот. Потому что все эти вещи, сбои, в общем-то, в физическом состоянии, да, они были суть происхождения, это, так сказать, психического, да, и практически на игле, да, падало давление, проходило, стабилизировался ритм и там и прочие вещи, да, вот, поэтому, в принципе, уже тогда понимали, как это все лечить, вот, заминочка, да. Вот, ну, понятно, что с тем, как к нам пришла МКБ-10 и с клиническими рекомендациями, сейчас мы, в принципе, уже не придумываем велосипеды, да, не занимаемся, естественно, научными всякими вещами, мы просто следуем клиническим рекомендациям, мы знаем, да, что, допустим, там те же... Ну, какие классы препаратов действуют, при каких состояниях, если состояния действительно тяжелые, а они бывают такими, да? И как работает психотерапия, мы уже поняли. И, ну, как бы вот за много лет я как бы уже, там, не знаю сколько, тысячу раз убедился в том, насколько психотерапия является действительно эффективным, действенным методом в плане действительно оказание именно помощи людям с психосоматическими расстройствами, потому что можно сколько угодно снимать у них симптомы, но пока они не, скажем так, не осознают и не поймут, что на самом деле вызывает эту симптоматику, да, ну, как бы ожидать какой-то серьезного улучшения не приходится. Потому что В данном случае все психосоматические симптомы являются таким звоночком того, что в жизни человека что-то идет не совсем так. А в случае с психосоматикой, скорее всего, человек этого даже не понимает. То есть человек приходит и жалуется на скачки давления, а проблема у него совсем, так сказать, в другом, да, там, не знаю, на работе или вообще какие-то личностные проблемы в отношениях и так далее. Он просто реагирует так. И можно долго, значит, сбивать давление или пить какие-то противодиарейные препараты, да, но пока человек не осознает, что происходит и каким образом можно с этим что-то сделать, да, как-то изменить свою жизнь, свое отношение или что-то еще, ну, как бы не приходится. Ну, то есть лечение психосоматики – это психотерапия и психофармакология? Да. Это совместное какие-то действия? То есть можно ли с психосоматикой работать, например, только психотерапией? Да, конечно, можно. Психофармакологию мы присоединяем в тех случаях, когда у человека есть выраженная какая-то дезадаптация, да, то есть это, так сказать, ну, как бы симптоматика очень выраженная, она влияет сильно на качество его жизни, и, соответственно, ну, мы стараемся все-таки так сказать, люди, помогающие профессии, все-таки человеку качество жизни улучшить. Вот. Но все-таки, конечно, основным методом, если говорить именно вот о таких стандартных классических психосоматических расстройствах, конечно, является психотерапия. Угу. Психофармакология немножко как костыль работает, как поддержка просто. Угу. Вот смотри, очень много каши в головах у людей, у всех термин психосоматика ассоциируется с разными вещами, да, у кого-то это Луиза Хей, у кого-то это все болезни от нервов, кто-то вообще не понимает, что это такое, кто-то в нее не верит, но тем не менее есть люди, которые нуждаются в помощи, это клиенты, пациенты. Вот как, на твой взгляд, с людьми нужно говорить о психосоматике? Как объяснить человеку, что с ним происходит? Ну, здесь, как обычно, наверное, как и у докторов любых специальностей, да, есть, ну, как бы, на мой взгляд, любой хороший врач, он с пациентом разговаривает, какой бы он ни был специализацией, кардиолог, гастроэнтеролог, кто угодно. Разговаривает в том плане, что информационная составляющая, она все-таки важна. И мы, к сожалению, очень упорно учим в школе математику, физику, вот, химию, да, и совершенно не учим то, что вообще касается непосредственно нас, потому что, ну, это всегда мне казалось на самом деле странным, еще со школы, вот, поэтому наши знания о, собственно, как устроен, о том, как устроен наш организм и как он функционирует, они, ну, просто смешные и ничтожно малы. Иногда мы просто занимаемся какой-то, для начала, какой-то образовательной, какую-то функцию выполняем, чтобы человек вообще понимал, как его организм, в принципе, функционирует. Это уже важно. Значит, хотя бы основы, да, физиологии, патофизиологии, там, анатомии. Дальше мы объясняем с точки зрения, ну, на самом деле здесь не надо ничего принимать, да, на веру, то есть человек уже сам понимает, что, допустим, не знаю, у него там какая-то проблема, предположим, там постоянная диарея, да, его 2 года лечат от синдрома раздраженного кишечника, какой-то там дисбактериоз находят, что-то лечат, куча антибиотиков, пробиотиков, чего только не лечат. А в результате все равно мысль о том, что надо ехать на работу, вызывает, извините, понос. Вот. Но тут уже как бы и без психотерапевта понятно, что тут как бы что-то тут не так, да? Вот. Поэтому мы просто обращаем внимание на то, как это все происходит, ну, да, в реальности, как это работает. Вот. И говорим о том, что да, человеческий организм устроен по определенным каким-то принципам, и внутренние там различные сильные эмоции, страх, тревога, там, гнев, например, там, подавленный, да, в случае там, с гипертензией и так далее, да, или там, мигренями. Это такие же очень мощные факторы, да, над которыми надо работать, а не только там, да, корректировать так сказать, микрофлору кишечника, да, не только в одной микрофлоре проблема. Ну вот на твой взгляд, сейчас в публичном пространстве есть какая-то литература, которую могли бы люди почитать, или какие-то порталы, которые занимаются популяризацией вот, медицины или психологии, психотерапии, которые достойны внимания, компетентны или вот что-то такое? Что бы ты мог порекомендовать? Я, конечно, могу порекомендовать проект «Чистые когниции», безусловно. Ну, на самом деле, шутки шутками, ты же прекрасно понимаешь, что огромное количество сейчас информационных порталов, литературы, огромное количество. По сути, если приглядеться, все это перепечатывание, в общем-то, примерно одного и того же. Ну, есть же и откровенный бред какой-то, есть неадекватная информация, которая только запутывает людей. То есть там избавлю от психосоматики за 3 дня, там проработка детских травм, не знаю, там избавлю отношения очков, там что-нибудь такое. Вот, типа... Ну, избавить отношения очков я тоже могу, в принципе. Вопрос в том, что... я, кстати, замечал интересную вещь, что чем бредовее такая, некие предложения, где-то я тут сейчас читал про какая-то дорогущая программа по перерождению. То есть, я сейчас даже не воспроизведу, но там как-то было все очень прикольно написано, что просто надо переродиться и... вспомнил, техника перезачатия какого-то. Перезачатие. Да, перезачатие, да-да-да. Вот, ну и как бы чем дальше в лес, тем толще партизаны, да, чем бредовее, так сказать, вот эти вот программы, тем они дороже стоят, то есть перезачаться можно 1000, по-моему, там за 15, вот, то есть, магического мышления никто не отменял у народа, и люди всегда будут верить в какую-то такую историю. А что будет вот являться маркером, что вот эта информация, о которой говорит специалист, а мы прекрасно знаем, что всякий бред и абсолютно ненаучную информацию может транслировать человек с кучей просто каких-то официальных регалий там и звание кандидат, доктор каких угодно наук не будет являться для нас гарантом, что да, это действительно так, это научная информация. А вот на что тогда обращать внимание при анализе вот этой инфы, да? То есть... Я не знаю, мы сейчас можем залезть в такую невротическую попытку проконтролировать, да, максимально качество информации. Я думаю, что нам это не удастся. Потому что действительно, в общем-то, ничего не является гарантией, да. Но все-таки, да, я считаю, что опыт работы человека в каких-то понятных местах, да, там и в каких-то понятных структурах, мне кажется, он достаточно важен. И соответствие человеку, нахождение человека в каких-то понятных ассоциациях профессиональных, да, объединениях, это тоже достаточно важная история, потому что все-таки, допустим, я там как член там ассоциации когнитивно-поведенческой терапии, я там все-таки буду следить за тем, что я говорю, да, вот, дабы, так сказать, все-таки в профессиональном смысле не нести какую-нибудь пургу. Как-то так. То есть быть внимательным все-таки не к регалиям. Вот к регалиям я бы, честно говоря, точно внимательным не был, потому что, не секрет, что регалии – это просто там упорная работа задней, там, это пятой точкой, да, то есть сидеть и писать диссерты, там, сначала кандидатскую, потом, там, докторскую. То есть это люди, мы прекрасно знаем, ничего не хочу сказать, но это часто люди, которые вообще, по большому счету, пациентов видят, там, три раза в год, да. Вот. Это часто никак не связано вообще с опытом работы. Поэтому не в регалиях дело, а в опыте, как бы в том, что человек, где человек работал, что он делал, что он говорит, что он пишет. Ну вот, на какими регламентирующими источниками он пользуется, да, на что он ссылается. Uh-huh. Наверное, как-то так. То есть какой-то, мне кажется, комплекс такой. Uh-huh. Так, ну, у нас подходит к концу аренда нашего помещения, поэтому мы заканчиваем наш подкаст, который называется «Пьяные когниции». «Пьяные когниции», потому что мы во время подкаста пьем чай. Вот, сейчас прозвучит в конце подкаста музыка, которую композитор специально написал для нашего подкаста, а мы с вами прощаемся. Александр, спасибо за... За подкаст и до новых встреч. Всем пока.